Глава 60. «Сядь!» — строго приказала Чума, по-прежнему не отрывая взгляда от ворот замка. Они устроились в уличном кафе. «Найт уже был у меня в руках!» — пробормотал Война. «Он не сможет оставаться там весь день. Мы возьмем его, как только он выйдет оттуда. Он по-прежнему на улице, сигнал сильный. Если такой не заберут легавые», — мрачно заметил Война. «У Найта, как и у нас, нет ни малейшего желания с ними встречаться. Особенно теперь. Если полиция заметит Найта в замке, его заберут для допросов. Он сразу же станет главным подозреваемым во всех трех смертях». «Уж пусть он лучше не попадается в руки полиции», — пробурчал Война. «И так все хуже некуда». Чума промолчала. Никому не хотелось обсуждать то, как отнесется срывающий печати к потере голода, хотя тот и был непредсказуемым психопатом. Приехала скорая, забрала тело и тот же унесла с мигалками сирены. «Что замыслил Найт?» — спросила Война, сверяясь с навигатором. «Он прошел в противоположную часть замка, где ведут строительные работы». «Ты уверен, что оттуда нет другого выхода?» — спросила Чума. «Уверен». «Кажется, для кого-то явилось откровением, что в замке размещается полицейский участок. Забыл?» Язвительно потерялась Чума. «Заткнись!» — проворчала Война. Какое-то время Чума молчала, затем вдруг вскочила. Найт спустился вниз. «Идет к воротам», — сказала она. «Сейчас он побежит». «Нет», — возразила Война, — «не побежит. Садись в машину». Он смотрел на дорогу, ведущую из города. Проследив за его взглядом, Чума увидела, как темный синий микроавтобус с надписью «Виктория Парк» по бокам свернул на мост и въехал в замок. «Садись в машину», — повторила Война. «Живо!» Чума отреагировала мгновенно. Выхватив запасной ключ из кармана на рукаве рясы, она быстро пробежала 25 ярдов от того места, где оставила машину. Сев за руль, Чума завела двигатель и развернула, визжа покрышками, налетев задним бампером на стоящий у стены велосипед. Война застыл на месте, не отрывая взгляда от навигатора. «Найт едет», — сказал он, когда Чума подгнала взятую на прокат Альфа-Ромео гостиницы и распахнула правую переднюю дверь. Война неуклюже забрался в машину, уставившись на экран навигатора. Он поднял взгляд, убеждаясь в том, что прибор его не обманывает. «Да, все замечательно». Из ворот замка выехал синий микроавтобус, пересек мост и влился поток транспорта. «Держись в двух машинах за ним», — распорядился Война. «Найт направляется на железнодорожный вокзал. Теперь он у нас в руках».